и прибыли на вашу планету очень издалека», — сказали мне ребята, столпившиеся на ней. Я тут говорю «ребята», но вообще-то они были несколько зеленоваты, сочились каплями и, сказать по правде, дружелюбием не лучились. «Итак, мы требуем, чтобы ты вручил нам права на вашу планету от имени всех обитающих на ней видов. Мы ее переоборудуем». «Я категорически отказываюсь», — заявил я. «В таком случае», — продолжил один из них, — «мы соберем здесь всех твоих врагов и передадим тебя в их руки до тех пор, пока ты не подпишешь акт передачи планеты в наши руки». Я совсем было собрался заявить, что у меня нет врагов, как вдруг заметил большую железную дверь с надписью «Аварийный выход! Не использовать ни в коем случае! Это касается тебя!» «Стой!» — закричал капельный зеленопланетянец. «Ты прорвешь пространственно-временной континуум!» Но было поздно. Я уже толкнул дверь и прыгнул. Но молоко, к счастью, все время крепко прижимал рукой, так что не потерял его, когда плюхнулся в море. «Это еще что такое?» — раздался женский голос. «Рыбина? Русалка? Или шпион?» Я собрался был ответить, что ни то, ни другое, и, главное, не третье, но никак не мог отплеваться от морской воды. Меня тем временем вытащили на палубу небольшого суденышка. На нем сгрудилось немало мужчин и одна единственная женщина. Все смотрели на меня довольно косо. «Ты кто таков, крыса сухопутная?» — спросила меня женщина. На голове у нее помещалась большая шляпа, а на плече сидел попугай. «Шпион! Дельфин в пальто!» «Русалка с ногами!» — заржали повсюду. «Как ты здесь оказался?» — продолжила женщина. «Я просто пошел в лавку на углу, чтобы купить молока детям к завтраку и себе к чаю», — начал я. А потом... «Он лжет, ваше величество!» Женщина выхватила кортик. «Ты смеешь лгать королеве пиратов?» Но молоко, к счастью, было при мне. Я вытащил его из кармана и спросил, «Коли я не отправился в лавку на углу за молоком, откуда у меня вот это?» Увидев пакет, пираты застыли, лишившись дара речи. «А теперь, — продолжил я, — вы меня очень обяжете, если высадите где-нибудь поближе к месту моего назначения». «И что же это за место?» — спросила королева пиратов. «Угол Маршал Роуд и Флетчер Лейн. Благодарю вас. Нельзя ли побыстрее? Дети ждут меня к завтраку».